В тот момент, когда я получил ранение в легкое, — объяснил Делакур, — я еще мог сражаться. Прежде чем упасть в обморок, я инстинктивно защищался до последнего и попал Фейнису по руке. На самом деле моя шпага проткнула его бицепс насквозь. — Да? — девушка не понимала, куда клонит ее собеседник. — Когда я вышел из больницы, — продолжал старик, — друг принес мне мою шпагу, которую он обнаружил на площадке. Она была в крови Рекса Фейниса. Мой друг не вытер ее, чтобы у меня было доказательство, что я действительно загнал зверя, несмотря на ранение. Эта шпага все еще у меня. Я вам ее покажу. Он поманил ее за собой и исчез во втором вагоне. Это место было обустроено под библиотеку. Шпаги всех сортов, наверняка очень старые, были развешаны по стенам. Арсенал довольно впечатляющий. Старый бритер явно этим гордился. «Вот моя коллекция», — объявил он. «Точнее, то, что от нее осталось. Не буду утомлять вас техническими подробностями. Женщины обычно нечувствительны к красоте оружия. Я бы хотел обратить ваше внимание вот на это». Он указал на витрину, где лежала шпага с клинком в пятнах ржавчины. «Вот клинок, который ранил Рекса Фейниса», — театральным тоном произнес Делакур. «Как видите, я его так и не почистил. И вот что я хотел вам сказать. Однажды я заболел, и врач моего друга пришел ко мне сюда. Он остановился перед этой витриной и сказал: «Так это и есть кровь Рекса Фейниса? На твоем месте я бы отдал ее на анализ. Любопытно узнать, из чего сделан этот мужчина. Он всегда казался мне не совсем человеком». Конечно, это была шутка, но она натолкнула меня на размышления. Через 3 месяца я не выдержал, соскоблил немного ржавчины со шпаги и отнес ее в лабораторию. Результат анализа оказался ошеломляющим. «Ну и?» — нетерпеливо вскричала Сара. «Это кровь не человека», — прошептал Делакур. «Но также и не животного. Это нелепость. На нашей планете она неизвестна. Если вы интересуетесь Фейнисом, то не можете проигнорировать эту подробность. Я готов продать вам шпагу и документы с печатью из лаборатории. Там еще осталось достаточно ржавчины, так что вы сможете сделать еще один анализ. Уверен, результаты, которые вы получите, подтвердят мои». «Похоже, Антония была права», — разочарованно подумала девушка. «Он всего лишь старый сумасшедший и к тому же неумелый изготовитель фальшивок. Неужели он считает меня идиоткой, способной купиться на такую сказочку?» «Я вижу, вы колеблетесь», — настаивал Джастин. «Но вам нечего опасаться, это не мошенничество. На самом деле, чтобы уже быть до конца честным, мне бы хотелось избавиться от этой шпаги. Она нагоняет на меня страх. Это угроза моей безопасности. Думаю, что раньше или позже кто-нибудь придет за ней». «Кто-нибудь? Кто?» «Секретарь Фейниса, человек в роговых очках. Он все еще жив, я знаю. Он уничтожает следы своего господина, потому что не хочет, чтобы кто-нибудь копался в его прошлом. Понимаете? Ему ведь могут предъявить счета». «Сколько вы за нее хотите?» — спросила Сара, чтобы положить конец разговору. «У меня не очень много денег». Делакур назвал цифру, которая, если и не была завышенной, не переставала от этого быть довольно значительной. «Я не могу дать вам ответ сегодня», — соврала Сара. «Сначала я должна получить одобрение заказчиков. Если они согласятся, я вам позвоню». Лицо старика исказилось. «Вы мне не верите», — в ярости прокрипел он. «Я это прекрасно вижу. Вы считаете меня сумасшедшим. Вы ошибаетесь. Советую вам пообщаться с Гвеннолой Майль, одной из партнерш Фейниса. Она подтвердит вам все, что я только что рассказал. Вы не понимаете, что творите. Вы влезли в невероятно опасное дело, дорогая мадемуазель. Вы можете опалить крылышки». «Я вам позвоню, как только у меня будет что-нибудь новенькое», — пробормотала Сара, отступая к двери. Она позорно бежала, преследуемая стариком, который размахивал руками и кашлял, задыхаясь от ярости. «Вы совершаете огромную ошибку», — прохрипел он, остановившись на пороге вагончика. «Это давние дела, но он все еще тут. Он все еще жив, но в тени». Сара помахала ему рукой и завела машину. Она была разочарована таким оборотом событий. Она-то надеялась на какое-нибудь важное признание, а не на басню, от которой можно было уснуть стоя. Однако ее разочарование не было сверхмерным, ведь в Голливуде уже перестали вести счет актерам, закончившим свои дни в сумасшедшем доме. Джастин Делакур явно был из этой команды.